Они непонимающе запереглядывались, а ответить хотелось. «Ну, тёлка такая, клёвая», — пояснил Мамонт. «Валютная проститутка». «А-а-а!» — весело протянул шутник. «Бывает. Приезжает. Тачка белая, Жигуль. Только иностранцам и дает». «Ты откуда знаешь?» — взъерепенился дипломатичный. «Не сбивай человека с толку». «Да у наших на такую тварь денег не хватит». «У тебя не хватит. А есть такие, что хватит». «Тихо, мужики», — попробовал урезонить Мамонт. «Ты глянь на нее. Она наших в упор не видит. Тебя в упор не видит. А вот такого как бы сразу увидела». Шутник ткнул пальцем в Мамонта. Мамонт достал деньги, и спор мгновенно угас. Он отсчитал еще на бутылку. Следующий изгой выхватил бумажки и помчался к магазину. В это время будто выстрел хлопнула дверь подъезда, и на улице очутился уже знакомый мощный мужчина с бородой. На сей раз он был без фуражки, но в казачьих шароварах и с лампасами. Поигрывая нагаечкой, он пошел к доминошному столу, и двух оставшихся алкашей будто ветром смело. Мамонт остался сидеть к нему спиной, облокотившись на стол. Казак приставил древко кнута между лопаток и спросил: «Кто такой?» «Человек», — просто сказал Мамонт. «Садись, потолкуем». «Об чем?» Казак обошел столик, заглянул в лицо. «Я ищу женщину», — признался он. «Однажды мы с ней заезжали в этот дом. Похоже, тут живут ее родственники». «Это называется шаршеляфам», — усмехнулся казак и поиграл плетью. «Ну-ну, а дальше чего?» «Объегорила, сперла бумажник». «Нет, брат», — вздохнул Мамонт, — «забыть не могу». Этот огромный крупный человек с нагайкой был доверчивым, как ребенок. «Пошли ко мне», — вдруг предложил он. «Жена у меня тут всех знает, спросим, поможет, если это удобно». «Почему неудобно?» — засмеялся тот. «Мы же русские люди, должны помогать друг другу. Идем». Они поднялись на третий этаж. Казак позвонил. За дверью раздался пиликающий посвист, словно запищала стайка гусяк. Казак заговорщически зашептал и засмеялся. «Люблю свой звонок. Так и слышу родительский курень». Дебелая рослая красавица отворила дверь на всю ширину и встала, подбоченясь. «Так, еще одного привел. Это тоже казак?» «Казак, мать! Такой казачина, Исаул!» «Вижу, все вы Исаулы». «Ему помочь надо», — извиняющимся тоном заговорил этот могучий человек. «У него беда приключилась, мать. Он женщину ищет». «Женщину? Стало быть, потерял?» «Потерял, мать, потерял. Как не помочь? Свой же станишник». «Твой станишник верхом-то когда сидел, нет?» — усмехнулась казачка. «Ладно, заходи, подкидыш. Сейчас разберемся». Она затворила дверь, подала тапочки, открыла дверь комнаты. «Ночевать будешь здесь. Кровать жесткая, да тебе и полезно». Этот неожиданный поворот и обескуражил, и развеселил Мамонта. «Я бы остался у вас», — признался он. «Да не могу сейчас». «Тебе что, кровать не понравилась?» — возмутилась казачка. «Да на ней сам Клёпа спал, и ничего, только покряхтывал». «Клёпа — это друг наш», — охотно пояснил казак-богатырь, — «композитор. Как на балалайке играет, оркестр. Мы сидим и плачем». «Простите, я обманул вас», — признался Мамонт. «Я действительно ищу женщину, но у нас нет никаких отношений». Хозяева в раз замолчали, как-то виновато переглянулись. «Обманул?» — с какой-то тоской спросила казачка. «Да, простите меня. Все равно помочь бы, пользуясь паузой, проговорил казак. В нашем подъезде. Обрисуй, что за баба, в упор спросила его жена. По всей вероятности, одинокое, легкое поведение. Приезжает на белых жигулях, начал было Мамонт. Все ясно, бросила она и, потеряв интерес, отправилась на кухню. Ну, чаю-то попьешь? «Кто она такая?» — спросил казак. «А ты сразу кто такая?» — передразнила его жена. «Сиди, мухомор!» «Нет, правда, кто?» «Да сучка эта, за которой кобели-то табуном ходит!» «Это которая иностранцев возит?» «Будто иностранцы, не кобели!»